Глава 12. Над дорогой на Чурубуско просвистел снаряд. Это пристреливались мексиканские канониры в монастыре Сан-Матео. То же самое делали и те, что расположились на укрепленном мосту над рекой Чурубуско, через который дорога вела дальше в Мехико. Сжимая левой рукой саблю и правый пистолет, Ори скорчился в топком кукурузном поле рядом с дорогой. В ожидании очередного залпа он поморщился. В следующее мгновение ударная волна едва не свалила его с ног. Слева из заболоченной почвы взметнулся столб воды, подняв в воздух стебли кукурузы, окровавленные головы и оторванные конечности. Была середина дня 20 августа. Почти 3 часа Ори находился в гуще сражения и считал, что уже привык к виду смерти. Но гибель целого расчета, накрытого мексиканским снарядом, показала ему, каким он был глупцом. Когда человеческие останки рассыпались по земле, его вырвало. Едкий дым сжег глаза. Ори едва различал сквозь мрак шпиль мексиканской столицы и снежную вершину вулкана Попокатепетль. Он поискал глазами знакомые лица среди метущихся на поле солдат, но никого не узнал. С дороги донеслись хриплые команды, кто-то пытался перегруппировать дивизию Орта. Уничтожив гарнизон в Сан-Антонио, она устремилась в Чурубуско, когда сокрушительный огонь из монастыря и с моста согнал ее с дороги. Чья-то коренастая фигура появилась из дыма, человек стиснул зубы, его лицо было почти неузнаваемым под слоем грязи. Ори диковато захохотал, размахивая руками. «Джордж! Джордж, сюда!» Джордж, пошатываясь, направился к нему. Рядовые офицеры бежали мимо, большинство вдоль дороги, но некоторые в другую сторону. «Я не вижу нашего знамени», – выдохнул Ори. «А я потерял всех своих людей», – крикнул в ответ Джордж. «Когда начался обстрел, вся дивизия, похоже, перемешалась. Но я видел капитана Смита из 5-го полка. Он бежал к дороге, чтобы... Проклятие, ложись!» Он резко толкнул Ори лицом вперед, прямо в грязь. Ори едва не наглотался вонючей жижи, но зато уцелел под ударом картечного снаряда, когда 1000 смертоносных осколков разлетелись над полем, со свистом проносясь сквозь кукурузные стебли. Друзья дождались затишья в обстреле, а потом, пригибаясь к земле, бок о бок побежали к дороге. Мушкетный огонь с моста и из монастыря почти ни на секунду не прекращался. По пути Джордж нашел 8 своих солдат, все были растеряны и напуганы. Они выбрались на дорожную насыпь рядом с перекрестком, где стояли дома из необожженного кирпича. Стены были испещрены выбоинами от американских и мексиканских снарядов. На 2 домах горели крыши. Отовсюду слышались крики офицеров, пытавшихся собрать отделение или взводы из тех, кто был поблизости. Ори видел незнакомые лица и значки подразделений, которые вообще не должны были здесь находиться. Он стал действовать, как другие офицеры. «Стройтесь! Стройтесь в отделение!» – кричал он, хватая бегущих людей и толкая их к краю дороги. Он отловил почти 20, но половина из них тут же сбежала. Остальным Джордж просто начал угрожать пистолетом. «Следующего, кто попытается сбежать, пристрелю на месте!» Это удержало солдат секунд на 30, а потом все они разом бросились в рассыпную, и в ту же секунду на дороге взорвался очередной снаряд, образовав огромную яму. Под дождем из грязи и осколков, летавших вокруг, Ори снова стал карабкаться на дорогу. Вдруг он заметил, что его нога ступила на что-то мокрое. «Я думал, вода только на кукурузном поле», – промелькнуло у него в голове. Он посмотрел вниз и с содроганием увидел, что стоит в теплой красной жиже, которая прежде была человеческими внутренностями. Он в ужасе шарахнулся в сторону, чувствуя тошноту, хотя желудок был уже давно пуст. Кто-то толкнул его сзади. Ори выругался, потом сообразил, что это Джордж, который просто пытался отогнать его от трупа. Они вернулись на дорогу и начали снова сгонять солдат. 4 оказались убиты. Неожиданно со стороны моста выбежало несколько человек в мундирах. Американцы. «Нас отбили!» – закричали они, пробегая мимо. В дыму слева от Ори появилась чья-то фигура. «Возможно, нам лучше было бы провести разведку и выяснить, так ли это, джентльмены». Ори застыл от изумления. Джордж был точно в таком же замешательстве. Грязный, растрепанный, мокрый от пота, перед ними стоял никто иной, как Илкана Бент, с саблей в одной руке и револьвером в другой. Последние сомнения в здравости рассудка этого человека, которые еще оставались у Ори, теперь окончательно развеялись, когда он увидел, что посреди этого кромешного ада Бент улыбается. Бент махнул рукой в сторону маленькой кучки людей, топтавшихся неподалеку. «Лейтенант Мэйн, возьмите этих солдат и подготовьте мне рапорт об обстановке на берегу реки!» Его взгляд переметнулся на Джорджа. «Лейтенант Хазард, вы пойдете с ними!» «Господи боже, Бент, вы хоть понимаете, что говорите? По этой дороге невозможно пройти, обстрел не прекращается!» Бент поднял револьвер и направил его на Джорджа. Пробегающие мимо люди с удивлением смотрели на странную сцену, но никто не остановился, чтобы выяснить причину такого необычного поведения. Со стороны все выглядело так, будто этот толстый капитан хотел просто приструнить двоих трусливых подчиненных. «Принесете мне рапорт, или я застрелю вас за неподчинение приказу!» Ори сжал рукоятку сабли так, что побелели пальцы. Он с трудом подавил неистовое желание проткнуть Бента, как жука, и тем самым загубить собственную жизнь. Бент почувствовал это и угрожающе взмахнул револьвером. Джордж опустил руку на плечо Ори. Они оба прекрасно понимали, что Бент гонит их на смерть. Джордж быстро подмигнул другу и мотнул головой в сторону моста, как бы говоря, «Там у нас есть шанс, здесь же ни одного». Отвернувшись от капитана, они внимательно всмотрелись в дорогу. Примерно в четверти мили за перекрестком стояли еще два дома, явно заброшенные. «Давай доберемся до них», – прошептал Джордж. «Если спрячемся внутри, он нас достать не сможет. А дальше решим, что делать». «Я его убью», – сказал Ори, словно не слыша его, а потом повторил еще раз без всякого выражения. Джордж вцепился в его левую руку и сжал изо всех сил. Ори поморщился, моргнул и, наконец, пришел в себя. Джордж отдал приказ солдатам. Ори потащился вперед вместе со всеми. Им оставалось не больше дюжины шагов до перекрестка, когда в разбитое окно одного из домов высунулось дуло мушкета. Потом дверь вдруг резко распахнулась, и в проеме показалось еще три ружья. Грянули выстрелы, и двое застигнутых врасплох солдат в ярде слева от Ори упали замертво. Джордж тут же приказал всем возвращаться к канавам. Еще двое упали до того, как успели добежать до обочины. От ярости и бессилия Джордж плохо соображал. Оглянувшись назад, он увидел, что Бент машет рукой какому-то майору конной гвардии. Не понимая, как этот майор и его лошадь вообще попали сюда, Джордж вдруг испытал то же чувство, которое еще недавно едва не заставило Ори выхватить саблю. Он смотрел на Бента, и его захлестывала жгучая ненависть к этому человеку. Теперь он точно знал, что убьет эту жирную свинью, чего бы это ему ни стоило. Чей-то крик заставил его вздрогнуть. Ему показалось, что кричал Ори, но что-то в этом голосе ужаснуло его. Джордж смотрелся сквозь дым. Крик повторился, на этот раз еще более громкий и устрашающий. Это был не крик боли, а вопль неистовой ярости. Ори бежал посередине дороги, размахивая саблей и издавая дикий рев. Решимость у засевших в покинутом доме мексиканцев от этого зловещего крика явно поубавилась, потому что несколько секунд никто из них не стрелял. Когда они опомнились и сообразили, в чем дело, Ори был уже в двух ярдах от крыльца. Первая мушкетная пуля пролетела мимо, вторая сбила с него фуражку. Но он был уже у двери, распахнул ее пинком во всю ширь и прыгнул в темноту, продолжая орать и размахивать саблей. Джордж видел, что Бент и сидящий на лошади офицер с изумлением наблюдают за происходящим. Из покосившегося домишки донеслись пронзительные крики. Это мог кричать и Ори. Пригнувшись, Джордж помчался на помощь другу. Трое из собранных им солдат выбрались из канавы и побежали следом, рассекая штыками завесу дыма перед собой. Прямо перед Джорджем и слева от него разорвались снаряды. Он зажмурился, чтобы в глаза не попала взлетевшая в воздух земля, чуть отклонился вправо и рванул дальше. Истошные крики из дома не утихали, как будто там забивали скот. Внезапно из двери выскочили двое мексиканцев в грязной одежде. Еще двое вывалились через разбитое окно. Потом на пороге показался Ори. С его сабли капала кровь. Он сжимал что-то левой рукой, какую-то часть человеческой плоти, но, к счастью, отбросил ее за спину, прежде чем Джордж успел разглядеть. Тех, кто пытался спастись, солдаты Джорджа закололи штыками. Сам Джордж торопливо подбежал к другу, но не успел он сказать и слова, как в воздухе раздался свист нового снаряда, пронзительный и оглушительно громкий. «Ори, давай отс...» Он судорожно взмахнул рукой. Грянул взрыв, и в следующее мгновение дом разлетелся на тысячи кусков. Пыль и обломки взметнулись вверх мутным бурлящим облаком. Джордж моргнул и поперхнулся, чувствуя боль в груди. Он даже не помнил, как упал, очнувшись уже лежа на земле. Должно быть, его сбило с ног взрывом. «Но где же Ори?» Джордж с трудом поднялся на ноги и посмотрел через дорогу на небольшую воронку, которая появилась на месте стоявшего здесь дома. Последние обломки, разметенные взрывом, еще падали на землю. Дым уже начал рассеиваться. За спиной Джордж услышал далекие крики офицеров, одним из которых был Бент. Они снова пытались собрать людей, прятавшихся на кукурузном поле. Но Джордж не мог думать ни о чем, кроме того, что он видел на краю воронки. Он помахал правой рукой перед глазами, как будто отгоняя муху. Он просто отказывался верить в то, что видел. Это было выше его сил. Все еще не веря, он побежал вперед. Рядом с воронкой лежали левая кисть и половина руки в порванном и обожженном остатке рукава. Истекающего кровью Ори он нашел на левой стороне дороги. То, что произошло потом, Джордж помнил смутно. Вероятно, ужас от увиденного был так велик, что его мозг просто из милосердия приказал ему не думать об этом. И только благодаря этому вынужденному хладнокровию он смог действовать спокойно и решительно. Он помнил, как присел рядом с Ори и повторял без конца. «Ты не можешь умереть!» Но совершенно не помнил, как наложил жгут, разорвав собственную рубашку, как закрутил его дулом пистолета, остановив поток крови из того, что осталось от левой руки Ори. Потом он взвалил Ори на плечо и, пошатываясь, пошел обратно. Правой рукой он придерживал свою ношу, а левой продолжал сжимать пистолет. Он даже не мог сказать, дышит ли еще Ори. Возможно, он пытался спасти труп, но об этом он запрещал себе думать. Найдя в себе силы, о которых и не подозревал, он все прибавлял шагу и вскоре уже почти бежал. Мимо пронесся майор-кавалерист, за ним бежали пехотинцы. В самом хвосте плелся Бент, запыхавшийся, но надежно защищенный двумя ополченцами и несколькими рядовыми со штыками на изготовку. Джордж бросил на капитана убийственный взгляд, но вид у него был такой, что Бент мог и не узнать его. А если и узнал своего врага в этом призраке с комично белеющими на закопченном лице глазами и безвольным телом на плече, то не подал виду. Вскоре солдаты скрылись на дороге в Мехико. Джордж продолжал идти в противоположном направлении, от усилий глаза заливало потом и слезами. Резко закололо в груди. Наконец он добрался до госпитальной повозки, стоявшей у дороги. «Помогите мне поднять его внутрь», – сказал санитар, бегло осмотрев Ори. По указаниям санитара возница быстро развернул повозку и погнал лошадей. Джорджа кидала из стороны в сторону. Упершись ладонями в стенки, он держался изо всех сил, чтобы не упасть на друга. «Бога ради! Вы же убьете его!» – закричал он. «Не гоните так! Вы хотите, чтобы он был в синяках, но живой? Или хотите, чтобы он умер?» – закричал в ответ санитар. «Он должен как можно скорее попасть к хирургам. Это единственная надежда. Так что замолчите и держите его крепче!» Джордж закрыл глаза ненадолго, чтобы хоть немного прийти в себя. Потом посмотрел на друга. Голова Ори болталась на грязных одеялах, постеленных на дно повозки. Джордж сорвал с себя китель, свернул его и подложил под голову Ори. В тот момент, когда повозку наполнили пыль и шум дальнего сражения, он понял, как сильно любит друга. «Не дай ему умереть!» – взмолился он, надеясь, что Бог все-таки услышит. И по щекам его текли слезы. Полевой госпиталь был похож на настоящий ад, наполненный криками раненых, болью и страданием. Измученный врач прибавил света в лампах над красным от крови столом, когда санитар помогал ему снимать закрученный жгут. После краткого осмотра он махнул рукой второму санитару. «Готовьте его». «Что вы собираетесь делать?» – спросил Джордж. «Отрезать остаток руки. Только так его можно спасти». «Нет!» — вскрикнул Джордж с такой яростью, что все головы на расстоянии 6 футов повернулись в его сторону. «В таком случае, может быть, вы скажете, что нужно делать?» — сказал врач, буравя его суровым взглядом. Джордж отер губы тыльной стороной ладони. «Нет, конечно же нет, но... если вы отрежете ему руку, это убьет его». «Чушь! Он уже потерял половину и все еще дышит благодаря вашей расторопности. Я делаю в день десятки ампутаций. 40. Жак, 50% выживают. Я не это имел в виду. У меня нет времени разгадывать ваши загадки. Перебил его врач. Будьте любезны, покиньте палатку. Я дам вам знать, когда все закончится. Очнувшись, Ори сначала не мог понять, где находится. Над головой висели 8 зажженных фонарей. Несмотря на пронзающую все тело боль, он попытался пошевелить руками и, к своему удивлению, обнаружил, что не может этого сделать. Чутье подсказывало ему, и не только из-за боли, что случилось нечто ужасное, но он никак не мог осознать, что именно. Вдруг рядом появился какой-то полный мужчина в грязном фартуке. В пухлой руке он держал влажную красную пилу. В ту же секунду Ори понял, где он находится и почему, и закричал. Невидимые руки вцепились в его плечи. Ори повернул голову и увидел другого мужчину, который разогревал на угольной жаровне инструмент для прижигания. Ори снова закричал. В его открытый рот влили виски, чтобы он умолк. Через 6 дней Джордж вошел в палатку командира роты, в которой служил Ори. Не спрашивая разрешения, он налил себе виски из запасов капитана Плейса. В долине Мехико было тихо. Лишь изредка вдали слышались случайные выстрелы. Генералы договорились об очередном кратком перемирии, видимо, для того, чтобы обсудить условия окончательного мира. Джордж не знал подробностей, да и не хотел их знать. «Как он?» Вопрос капитана, как и визит Джорджа, уже стал ежевечерним ритуалом. «Пока без изменений. Может стать хуже, а может и лучше». Он проглотил виски. Иногда, к собственному стыду, Джордж думал, что, возможно, для Ори смерть была бы избавлением. Плейс перебирал стопку рапортов и приказов. Вытащив один документ, он протянул его Джорджу. Тот уставился на лист бумаги, ничего не видя. «Ну», — сказал капитан, — «надеюсь, он достаточно оправился, чтобы прочитать это». «Что это?» «Его повышение. Отныне его звание больше не временное, а постоянное». «Еще здесь благодарность от генерала Скотта за помощь в освобождении дороги, что обеспечило возможность прохода войск через мост. Надеюсь, вас, капитан Хоктор, порадует такой же новостью». «Постоянное звание», – безразлично произнес Джордж. «Меньше, чем через год. Я слышал и другие новости, не такие хорошие. Капитану Бенту из 3-го пехотного, похоже, удалось представить вполне подходящее объяснение того, почему он находился так далеко от своей части. А еще он сумел убедить свое начальство в том, что именно он возглавлял атаку на партизанское гнездо. Мне сообщили надежные люди, что его должны повысить до майора». Джордж выругался и потянулся к виски. Плейсу не раз приходилось слышать солдатскую брань, но выражения Джорджа смутили даже его. Только спустя сутки после того, как один из врачей сказал ему, что он будет жить, Ори понял истинную цену этих слов. А когда понял, то почти целый час прорыдал, бормоча как в бреду, после чего отвернулся к стене и закрыл глаза. С этого момента он хотел только спать и не просыпаться. Но даже такой способ бегства от реальности не помогал ему забыть то, что с ним случилось. Снова и снова он видел во сне, стоявший на освещенной солнцем горе, барабан Вестпойнта. Но этот барабан молчал, потому что кто-то искромсал его штыком или саблей, превратив натянутую кожу в лохмотья. Только 16 сентября Ори наконец согласился принять первого посетителя. За 2 дня до этого генерал Скотт въехал в Мехико как завоеватель. Перемирие рухнуло, в нескольких местах произошли жаркие схватки. Но потом враг окончательно сдался. «Привет, Ори!» Джордж передвинул поближе к койке ящик из-под патронов и сел на него. Ори выглядел посвежевшим. У него отросла густая борода. А вот взгляд был тусклым. Он ответил не сразу. Сначала натянув несвежую простыню на левое плечо, чтобы друг не видел перебинтованную культю. «Привет, Джордж!» Наконец сказал он. «Я слышал, мы победили!» Джордж кивнул. «Тебя ждет повышение. Ты теперь полноправный 2-й лейтенант. И я тоже. Но, к несчастью, наш друг Бент стал майором. И мы все – великие герои дороги на Чурубуска». Он улыбнулся, но Ори остался серьезен. Его взгляд был устремлен на опору палатки. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Джордж, вертя в руках фуражку. «Даже не знаю». Голос Сори прозвучал так ровно, что было трудно догадаться о его истинных чувствах. Джордж растерянно сидел рядом, держа фуражку обеими руками. Он не знал, как себя вести. Ему так хотелось рассказать другу о решительном штурме Мехико, который привел к сдаче города. Но сейчас для этого было явно неподходящее время. Да и будет ли оно когда-нибудь подходящим? Снаружи какой-то доморощенный музыкант начал наигрывать популярную мелодию на губной гармошке. Раньше эта песенка называлась «Веселый хитрец», но потом ее стали играть уже с другими словами, и называлась она теперь «Индюк в соломе». Джорджу хотелось выйти и придушить музыканта. Песенка была слишком пикантной и слишком уж напоминала об удовольствиях, которыми может наслаждаться мужчина, если он цел и невредим. «Наверное, я должен поблагодарить тебя», — наконец снова заговорил Ори, повернувшись к нему, — «за то, что ты спас мне жизнь. Но чем дольше я здесь лежу, тем больше думаю о том, что лучше бы ты этого не делал». «Да ладно тебе, палка», — чуть грубовато произнес Джордж. «Главное, ты жив. О цене жизни ничего нет». «Только если тебе есть ради чего жить», — согласился Ори. «Я уже давно понял, что у нас с Мадлен не было будущего. Она была потеряна для меня еще до того, как мы встретились. Но я мог бы заниматься тем, о чем всегда мечтал. А теперь меня демобилизуют». «Зато ты сможешь вернуться домой». Увидев боль в глазах друга, Джордж почувствовал себя дураком. «К чему?» — спросил Ори. Джордж ощутил, как в нем закипает гнев. Но он сдержался, зная, что злится на самого себя. Своими разговорами он только все испортил. Как он мог быть таким нечутким и не понимать, что чувствует его самый близкий друг? Вместо того, чтобы поднять Ори настроение, он еще больше расстроил его. Кто еще позаботится о Боре, если не он? Он сделал последнюю попытку. «Я зайду к тебе завтра, а ты пока отдыхай, набирайся сил. Скоро все наладится». Запнувшись, он умолк, чувствуя, что краснеет. Потом совершенно неосознанно потянулся к руке Ори, чтобы пожать ее, к левой руке. Я помнился только тогда, когда его пальцы остановились в паре дюймов от простыни. Темные глаза Ори как будто говорили: «Вот видишь, я больше не такой, как ты. Поэтому нечего и притворяться, что все хорошо. Спасибо, что зашел», — прошептал он чуть слышно, отворачиваясь. Проклиная себя, Джордж выскользнул наружу. Он очень надеялся, что время излечит горечь и уныние друга, но не был в этом уверен. Теперь Ори был лишен того, чего желал больше всего на свете – любимой женщины и дело всей его жизни. Как мужчине жить после такого удара? Это был очень тяжелый день, и единственным светлым лучиком в нем стало письмо от Констанции. Джордж нежился в лучах мягкого октябрьского солнца за столиком уличного кафе в Мехико. Прямо напротив возвышался величественный национальный дворец, во всех флагштоках которого теперь развивались американские флаги. Вместе с Джорджем за столиком сидели Пикет, Том Джексон и Сэм Грант. За долгие месяцы они впервые собрались все вместе. Перед Пикетом и Грантом Джордж тоже не отставал. Уже стояло по несколько пустых пивных бокалов. А перед Джексоном — полный бокал вина. Джексон очень пёкся о своем пищеварении и неизменно заказывал вино, но всегда оставлял его нетронутым. Мексиканцы с неожиданной радостью встретили исход войны. Владельцы магазинов и таверн не стали горевать из-за потерь и быстро принялись зарабатывать на оккупантах. Подражая европейцам, правительство даже успело выпустить памятные медали в честь самых крупных сражений, независимо от их завершения. Пикет, громко разглагольствующий о Роберте Ли, уже добыл себе медаль в честь сражения при Чурубуско и прикрепил ее на мундир. «Я уже не говорю о том, что он виргинец, хотя вы, наверное, ждете, что я именно это и скажу», — заявил он. «Во всей армии нет никого лучше Боба Ли. Он доказал это раз и навсегда на тех камнях». Пикет говорил об обширном вулканическом плато, которое пришлось преодолевать американцам на подступах к мексиканской столице. На первый взгляд оно выглядело совершенно непроходимым, но после проведенной разведки генерал Ли и Пьер Боригар доказали обратное. А потом, во время сильной грозы, Ли вызвался лично пересечь эту каменистую пустыню, чтобы доставить важные сведения генералу Скотту. Он бесстрашно провел коня через коварные овраги и острые уступы, и дорогу ему освещали только вспышки молний. «Согласен», — кивнул Грант и глотнул еще пива. «Я не знаю более умного и смелого полководца, чем он. Слава небесам, что он нам не враг». В основном выпускники Академии в этой полугодовой военной кампании показали себя хорошо. Даже Илкана Бент был отмечен как герой. Если бы Джордж стал обвинять его в некомпетентности или попытался учинить над ним физическую расправу, мало кто встал бы на его сторону. И он это знал. А вот все сидящие за этим столом, думал Джордж, и были реальным доказательством того, что Вестпойнт воспитывает храбрых и знающих офицеров. Взять, к примеру, Гранта. Вместе с капитаном Робертом Андерсоном из 3-го артиллерийского он был в числе первых, кто вышел к подступам Малина-дель-Рей. Позже, при штурме самого города, Грант затащил горную гаубицу на башню, смотревшую на ворота Сан-Косме. Причем сделал это сам, без чьего-либо приказа. И огонь этой гаубицы буквально смел гарнизон, защищавший ворота. Джексон тоже не один раз геройски проявлял себя. И ярче всего это произошло на северной стене Чепультепека, где он в одиночку управлялся с орудием батареи Джона Макгрудера. Что до Пикета, то и он отличился. Во время того же самого штурма лейтенант Льюис Армистед, тоже выходец из академии, был ранен, когда поднимался со знаменем в руке по штурмовой лестнице. Другой выпускник Вестпойнта, Джеймс Лонгстрит, подхватил знамя и начал подниматься дальше. Но его тоже ранили. И тогда именно Пикет стал тем человеком, кто водрузил знамя наверху. Вскоре Джордж беспокойно заерзал на месте. Его друзья расслабленно наслаждались отдыхом и никуда уходить не торопились. А у него в кармане лежали два непрочитанных письма и одно из них от Констанции. Когда застольная беседа перешла на другую тему, Джордж все-таки достал письмо и распечатал его. Закончив читать, он радостно засмеялся и аккуратно сложил листок, чтобы потом положить его к остальным письмам, которые бережно хранил. «И от кого оно?» – спросил Грант. «От юной прелестницы?» Джордж кивнул. «Собираешься на ней жениться?» «Возможно». Джордж похлопал по карману, где лежало письмо. «Пока я ей нравлюсь». «Естественно», – ухмыльнулся Пикет. «Ты же настоящий герой. В этом месяце мы все настоящие герои. И даже Конгресс с этим согласился для разнообразия». «Джордж, а твоя дама сердца католичка?» – мрачно спросил Джексон, откашлившись. «Да, а почему ты спросил?» «Только чтобы напомнить тебе, что брак с паписткой может навредить твоей карьере. Я сам об этом узнал не так давно, когда, в общем, встречался с одной молодой особой из этого города». Пикет, сгорая от любопытства, наклонился вперед. «Ты, генерал, ухаживаешь за сеньоритой?» Джексон покраснел и уставился на свой бокал вина. «Да, я удостоен такой чести. К сожалению, о женитьбе вряд ли можно говорить. Бог сотворил всех своих детей равными, но в глазах генерального штаба и большинства американцев католики менее равны, чем остальные». Грант и Пикет рассмеялись, но лицо Джорджа оставалось серьезным. Влюбившись без памяти, он упорно старался не думать о том, что религия может стать помехой его счастью. А это действительно было так. Стараясь не выдать своих чувств, он беспечно произнес: «Я не слишком беспокоюсь о карьере. Меньше чем через 3 года моя служба закончится». «Им этого достаточно, чтобы обеспечить тебе неприятности», – заверил его Грант. «Особенно нашему обожаемому майору Бенту», – добавил Пикет. На ближайшем соборе зазвонили колокола. С крыши национального дворца взлетела стая голубей. Близился вечер, солнечный свет стал янтарно-желтым. А для Джорджа радостная встреча за столиком кафе была испорчена. Что ж, может быть, его порадует другое письмо, полученное сегодня. Оно пришло из Лихай Стейшн. Пока Грант и Пикет заказывали еще по порции выпивки, Джордж сломал сургучную печать и прочел первые строки, написанные прекрасным почерком его матери, и побледнел. «Что случилось, Пенек?» Джордж посмотрел на Гранта, не видя его. «Мой отец. 8 недель назад его хватил удар на заводе. Сердце. Он умер». Вслед за коротким письмом от матери через 2 дня пришло более длинное, от Стэнли. Он умолял младшего брата уйти в отставку и вернуться домой. Компания «Железо Хазарда» стала слишком большой, чтобы ею мог управлять один человек. Особенно теперь, когда вот-вот должен был открыться еще один завод. Уильям Хазард сам задумал это новое производство, руководил его строительством и в тот последний свой день как раз решал вопросы, связанные с установкой оборудования. Он еще успел застать монтаж трехволкового прокатного стана, предназначенного для производства рельсов с Т-образным сечением. Такие рельсы сейчас быстро вытесняли на американских железных дорогах все прежние профили, в том числе и вогнутые. В своем письме Стэнли снова повторял, что их отец был просто вынужден создать этот новый завод после того, как в пенсильванском Данвилле заработал точно такой же. «Если бы решение принимал он, – писал Стэнли, – он бы отмел эту идею как слишком новаторскую, а потому чреватую большими рисками». «Слишком новаторскую», – фыркнул Джордж, обращаясь к Кори, который собирал вещи, готовясь ехать домой. «Это при том, что в английском Фонтле на заводе Генри Корта уже больше 20 лет работает трехволковый стан, а мой трусоватый братец так и будет ныть чревато большими рисками, пока вся страна от океана до океана не покроется рельсами и железнодорожный бум прекратится сам собой, а с ним исчезнет и рынок». Ори свернул рубашку и положил в свой солдатский сундучок. Он уже научился ловко обходиться одной рукой. Только однажды он сказал, что культя иногда сильно болит, и больше ни разу не заговаривал о своем увечье. И улыбался он теперь очень редко. «Ты уже решил, чем хочешь заняться, Джордж?» – спросил он, присев на край кровати, чтобы отдохнуть. После выписки из госпиталя Ори больше не называл друга его старым кадетским прозвищем. Джордж невесело кивнул. «Буду верен семье, раз она во мне нуждается. Знаешь, несмотря на свою ненависть к этой проклятой армии и огромное желание снова увидеть Констанцию, я не очень-то рад такому решению. Наверное, потому что согласился служить 4 года. А обещание есть обещание. Но тут уж ничего не поделаешь. Напишу Стэнли, что поеду домой. Конечно, нет никакой уверенности, что военное министерство меня отпустит. Во всяком случае, сразу». Ответ друга не слишком удивил Ори. А за день до его отъезда Джорджу пришло еще одно письмо от Стэнли. Он писал, что поговорил о ситуации Джорджа с одним новым знакомым, Саймоном Кэмероном, сенатором-демократом от Пенсильвании. «Этот сенатор – главная причина того, что в нашем штате демократы теперь не в чести», – сказал Джордж. «Изворачивается, как змея в конвульсиях, и позорит всю партию. Стэнли всегда что-то бубнил о своих политических амбициях, но мне и в голову не приходило, что он может подружиться с таким типом, как Кэмерон. У твоего брата есть талант политика? Мне кажется, в политику идут те, кто не способен заниматься честным трудом. А что до твоего вопроса, то ответ – нет. Мой брат никогда не страдал избытком ума. Кэмерона в нем могло заинтересовать только одно – размер его банковского счета. А Стэнли решил воспользоваться связями в Вашингтоне, ведь выше только Бог». Джордж в сердцах стукнул кулаком по ладони. «Как подумаю об этом, становлюсь таким же злобным, как Бент. Сегодня же напишу брату и велю прекратить все эти махинации». На следующее утро друзья распрощались. Ори отправился на побережье в обозе, который вез раненых и разъезжавшихся по домам ополченцев. Для обоих это был неловкий момент. Ори попросил Джорджа заехать в Монт-Ройл по дороге на север. Джордж ответил, что постарается. Ему было больно смотреть на друга. Ори потерял уже 20 фунтов, во взгляде его сквозила неизбывная печаль, а уныние теперь стало его вечным спутником. Джордж с грустью смотрел, как Ори понуро брел мимо повозок, ища ту, в которой ему предстояло уезжать. Письмо Джорджа брату с отказом от всяческих протекций в высоких кругах слишком запоздало. Через 3 недели его вызвал капитан Хоктор. «Только что от военного министра Марси доставлены прямые указания относительно вас. Я и не знал, что сыновья богатых сталелитейщиков теперь называются особо затруднительными обстоятельствами». Это язвительное замечание было встречено мрачным взглядом. «Но в любом случае», – добавил Хоктор, откашлившись, «через неделю, начиная с пятницы, вы увольняетесь в запас». После Хоктор все пытался понять, почему, услышав столь хорошую новость, лейтенант разразился градом ругательств. Что до него самого, то он был только рад избавиться от такой головной боли, как Хазард. Следующий обоз должен был выехать на утро после того, как приказ об отставке Джорджа вступал в силу. К этому времени Джош успел о многом подумать и твердо решил, что будет считать себя жалким трусом, если хоть на мгновение усомнится в своих чувствах Констанции Флинн из-за ее вероисповедания. Поэтому из Веракрус он намеревался отправиться прямиком в Корпус Кристи любым возможным транспортом. В ночь перед отъездом Джордж основательно напился вместе с Пикетом и Грантом. Проснулся он за час до рассвета. Сильно болел живот, в голове шумело, во рту был гадкий привкус. А еще через час он встретился с майором Елканой Бентом, впервые после Чурубуска. Джордж прошел мимо, не отдав чести. Просто потому, что боялся не совладать с собой и убить этого мерзавца при малейшей провокации с его стороны. «Почему вы не в мундире, лейтенант?» – окликнул его Бент. «Потому что я больше не военный, майор». В висках у Джорджа гудело. Он знал, что теряет власть над собой. Но ему было все равно. Бент воспринял новость с разочарованным видом. «Поздравляю с повышением», – продолжал Джордж. «Вы получили его за счет моего друга Ори Мэйна. И если бы не вы, он был бы сейчас здоров. Все считают вас чертовым героем, но мы оба знаем, что именно вы пытались сделать на дороге в Чурубуском, майор. Эй, держитесь от меня подальше! Вы наглый, маленький!» И тогда Джордж ударил его. Удар был такой силы, что он даже почувствовал, как отдалось в плече. Нос Бента взорвался соплями и кровью. Джордж пошел дальше, медленным, уверенным шагом. А уроженец Агая был слишком ошеломлен, а может, слишком напуган, чтобы ответить на удар. Кулак болел так, словно он сломал пальцы. А Джордж даже не знал, что боль может приносить такое удовольствие.